Эпилог. Дублион. Бабуля Настя. «Еще раз повторяю, я не выйду замуж», — категорично отрезала чарующим голосочком прелестная юная принцесса Стейси угольно-черному матерому коту и топнула ногой. «И не смотри на меня так! Не буду я вашим глашатаем, мне к внучке надо!» Так уж вышло, что Анастасия Михайловна Мелешина, 87 лет от роду, вместо того, чтобы спокойно отправиться на перерождение, умудрилась попасть в поле зрения одного вездесущего рыжего существа, выдающего себя за котика. А этот монстр решил, что Анастасия Михайловна очень подойдет на роль его марионетки и запихнул ее душу в это тщедушное тельце принцессы, которая вместо замужества решила отойти в мир иной. Нет, Анастасия Михайловна где-то эту Стейси понимала, потому что и сама пока замуж вот вообще не хотела выходить. Но все же ей под 90, а Стейси-то молода. Жених, надо отдать должное темному повелителю, ужасным не выглядел. Приятный молодой мужчина с властным взглядом, твердым подбородком и статной фигурой был очень даже хорош. И этой глупой принцессе надо было попробовать с ним пожить, а не кидаться в крайности. Тем более, обладая уникальным даром. Девушка была толмомагом, понимала всех животных. Можно было хорошо устроиться в жизни. Например, этот дар оказался очень важен для рыжего прохвоста. Может быть, и муж бы ее ценил. Вот Анастасия Михайловна благодаря дару общалась теперь с котом по имени Осирис и многое от него узнала. «Милая Настенька, Бастет сказал, что твоя внучка сама приедет к тебе еще до свадьбы», — промурлыкала Сирис примирительно. «Потерпи, она вот-вот будет здесь. Поймает опасного преступника и явится. Марьяна тоже работает на нас и занимается великим делом спасения семейства кошачьих, так что вы с ней будете в одной лодке». На словах о преступнике сердце любящей бабушки чуть не остановилось. «Не верю я вам», — отчеканила Анастасия Михайловна. «Баст твой еще 3 дня назад говорил, что моя внучка скоро явится, а ее нет. Душа чует беду. Бежать мне отсюда надо!» Осирис тяжело вздохнул и запрыгнул на подоконник изысканной девичьей спальни. «Жди здесь, а я в жемчужный. Потороплю и приду», сказал и, юркнув в окно, исчез. За прошедшие дни в новом мире и новом теле Анастасия Михайловна многое успела узнать. И то, что магия на дублионе бывает светлая и темная. И что замуж светлую Стейси выдают за темного повелителя Мгала Аскура ради мира. И что с родственниками Стейси не повезло, а светлые не равно хорошие. И что интернета, мобильных телефонов, телевизоров и машин с самолетами тут нет, зато есть межмировой портал, а про другие миры знают и иномирян не боятся. А вот что касается попаданцев, тех, кто занял чужое тело, как она, Анастасия Михайловна, не привечают и иногда даже казнят. «Так что спасибо вам за доверие, милые котики, но лучше отсюда убраться поскорее». Тихонько дожидаться Осириса Анастасия Михайловна не собиралась, потому что у нее уже имелся план побега к порталу, а оттуда и в жемчужный мир, где обосновалась внучка. Вообще-то в прошлой жизни Анастасия Михайловна не страдала от безрассудной смелости, а сейчас... Все дело в том, что в этой она обнаружила в себе некоторые способности, о которых почему-то никто не знал. Все думали, что Стейси всего лишь толмамак, очень ценный кадр, заинтересовавший повелителя Аскура и только. А вот Анастасия Михайловна обнаружила, что обладает каким-то странным рентгеновским зрением и периодически, когда посмотрит по-особенному, видит все живое, словно медицинский прибор. Она не только различает внутренние органы и ауру, но и умеет на них влиять. Возможно, потому что 40 лет проработала медицинской сестрой, и это ее личная особенность, перешедшая в новое тело вместе с душой. А возможно, этот дар был и у Стейси, но она про него по какой-то причине молчала. Уже не важно. Главное, что Анастасия Михайловна вылечила найденного во время прогулки по саду умирающего старого монстра, похожего на летающего крокодила, хотя он называл себя Виверн, и договорилась с ним о побеге. К Крокодила Виверна списали в утиль и отселили в дальнюю часть сада, хотя подлечить его оказалось несложно. Конечно, Гаш, так он представился, на бывших хозяев обиделся, поэтому и пообещал помочь Анастасии Михайловне добраться до портала. Она подоткнула юбку за пояс и забралась на подоконник. Выглянула в окно, надавила магической силой на сонные артерии двух патрулирующих территорию гвардейцев, отключившись, они упали на травку мгновенно, и перекинула веревку из связанных простыней за окно. Спустилась, благо тело Стейси тщедушное, но молодое и гибкое, суставы не шалят. Огляделась и понеслась стрелой в вольер Гааша. Карманы Анастасии Михайловны звенели от скинутых в них из шкатулки драгоценностей, а сердце пело от ощущения легкости, молодого задора и скорой встречи с любимой внучкой Марьяной. Обойдется темный красавчик без нее. У Анастасии Михайловны на эту молодость другие планы. Конец третьей серии. Читала леди Арфа.